Любопытство взяло верх, Нокс взобрался на подоконник и шагнул в ночь. Пролетев три этажа, Ситх перед самым приземлением использовал силу и смягчил падение до такой степени, что даже не издал шума. Следуя за непрерывным, словно замершим во времени импульсом силы, Нокс направился к задней части замка, стараясь держаться в тени, дабы избежать посторонних глаз. Обогнув ее, он столкнулся с очередной стеной, небольшой, высотой всего 20 или около того футов, но все же, проклятие, вы издеваетесь, куда вам столько стен? Это место и так неприступно, словно складки шкуры Хатта, в которой тот прячет свою кредитку. Вопреки раздражению, Нокс запрыгнул на стену и начал стремительно взбираться на ее вершину. Так, вот этого я точно не ожидал увидеть, подумал он, окидывая взглядом небольшой лес, заключенный в стенах Винтерфилла. Осмотрев верхушки деревьев, он сосредоточился на ровном пульсе, исходившем от большого краснолистного дерева, которое выступало доминантой в центре лесного массива. Божественное древо, или чердрево, как его еще называют. Нокс спрыгнул со стены, отступил от нее и шагнул в лесную чащу. Никакой охраны, кроме тех, что у входа, заметил он, пробираясь сквозь деревья и направляясь к чердреву. При первой же возможности нужно почитать об этих деревьях. Очевидно, они имеют большое значение как для одичалых, так и для жителей Винтерфилла. Но в чем эта значимость заключается, для меня пока остается загадкой. Иссушение памяти, подобное тому, что он использовал на двух одичалых в Волчьем лесу, было полезным для изучения крупиц информации, которую можно считать общеизвестной, например, языка или имен. Но он не годился для выпытывания секретов, которую хранила жертва. Выведывание таких секретов часто приводило к разрушению сознания. А если субъект не обладал организованным разумом или не был образован, то расшифровать какую-либо значимую информацию от него становилось едва ли возможно. Как бы то ни было, Ноксу посчастливилось получить базовое понимание языка, чему и был рад. Добравшись к центру леса, Ситх оказался на небольшой поляне. Напротив него возвышалось гордое дерево, словно маяк силы, а разделяла их глубокая темная гладь воды. Обойдя водоем, он встал перед чердревом. С лица, вырезанного на коре, свободно стекал красный сок. Интересно, Нокс шагнул вперед и протянул руку. Пальцы дотронулись до шершавой поверхности белой коры, и Ситх тут же был окружен тьмой, что насильно втянуло его в видение силы. Глава 17. Интересно, Нокс шагнул вперед и протянул руку. Пальцы дотронулись до шершавой поверхности белой коры, и Ситх тут же был окружен тьмой, что насильно втянуло его в видение силы. А когда тени рассеялись, он оказался в какой-то пустоте, и единственным, что в ней было, это игральная доска. На одном конце стоял трон, сделанный из тысяч сплавленных воедино мечей, которые были сплавлены воедино. По мере развития видения он наблюдал, как олени, волки, львы, драконы, розы, соколы, копья, рыбы и десятки других животных и символов сражались за право сидеть на троне, в то время как паук и пересмешник сеяли раздор со всех сторон конфликта, становясь все сильнее. В конце концов, один все-таки сел на трон, гордая львица, которая с улыбкой смотрела на своих павших соперников. Но пока она сидела, в дальнем углу доски образовалась тьма, на севере. Нокс не знал, откуда пришло понимание направления, но он был уверен, что тьма пришла именно с севера, с самого крайнего его региона, и что тьма наблюдала за тем, как фигуры сражаются и умирают, сама при этом выжидая удобного момента, чтобы напасть, добить всех и пировать на их разорванных останках. Затем, древняя тьма распространилась на юг и поглотила все живое. В конце концов высокомерная львица была свергнута с трона, а мечи превратились в пыль, развеянный по ветру. С падением трона тьма распространилась дальше, пока не поглотила вообще все, что было на планете. По мере продвижения, иные очаги тьмы со всего мира также начали восставать из забытия и присоединяться к древнему существу в его желании достичь своей цели. И как только существо достигло ее, оно устремило свой взор на звезды. Во взоре этом застыло спокойствие древних льдов и холод космоса, а также готовность и желание дотянуться до того, что лежит даже за пределами звезд. Но не успело чудовище этого сделать, как доска перевернулась. Фигуры вернулись на свои места, и началась новая партия. Ходы другие, но одно осталось неизменным – война. Десятки символов оказались стерты, и в конце концов, на трон сел дракон. Он мстительно улыбался, глядя на тлеющие угли своих врагов. И снова тьма вышла из тени и грянула на юг. И вновь она поглотила все живое, кусочек за кусочком, пока последние крупицы жизни не погасли. Доска опять перевернулась. На этот раз войны не было, на всей земле царил мир, а на троне мечей восседал лев в шкуре оленя с волчицей под боком. Но снова появилась тьма и начала свое завоевание, на этот раз медленнее, но конец был неизбежен. Она вновь поглотила все живое на своем пути. Еще одна перезагрузка, и Нокс был более чем удивлен, когда заметил, что в этом цикле он сам оказался среди символов. Он с любопытством наблюдал за тем, как его фигура противостоит распространяющейся тьме, помогая то волкам, то розам, то другим игрокам лишь для того, чтобы затем быть поглощенной ей. Нет, сам Ситх не умер, но он встал на сторону тьмы и принял участие в уничтожении всего живого на планете. В следующий раз разыгрался сценарий с захватом власти в стиле Дарта. Его фигурка планомерно уничтожала все другие, одного за другим. Волки, львы, розы, драконы, все они были разорваны Ситхом. Он, захвативший все земли, стянувший все силы в кулак, вышел против тьмы и пал. Судя по долгому противостоянию фигурок, битва вышла тяжелой и была заведомо проигранной. Он шел в авангарде, уничтожал армию врага целыми клочками, вероятно, используя самые сильные техники, на манер шторма силы, а его собственные войска держали вокруг него оборону, препятствуя окружению. И все бы ничего, но умирая, его воины переходили на сторону противника. В конце концов он остался в одиночку, окруженный бушующим морем тьмы, и сам влился в этот поток, потеряв свою личность. Снова и снова Нокс наблюдал за тем, как разыгрывается будущее. Десятки, сотни, тысячи конфигураций и исходов. И каждый раз конец один и тот же конец. Неважно, состоялась война или нет. Неважно, кто сидел на троне из мечей. Неважно, помогал он или нет, уничтожал всех и полностью захватывал власть, набирал сторонников или создавал целые секты. Тьма так или иначе обращала его на свою сторону, а затем поглощала все, до чего могла дотянуться. Видения пролетали все быстрее и быстрее, по мере того, как появлялось все больше и больше вариантов. И каждый из них неизменно заканчивался тем же, что и предыдущий. Что это значит? Нокс в легком шоке наблюдал за очередной неудачной попыткой остановить тьму. Доска вновь перевернулась. Но на этот раз что-то действительно изменилось. Он не знал, откуда ему это известно, но чем-то это видение было не похоже на другие. Большинство деталей в этот раз оказались скрыты в странной дымке, такого раньше не было, зато конец был предельно ясен. Волк, сбросивший шкуру и ставший кем-то другим, восседал на троне с волками, драконами и еще кем-то, какой-то новой фигурой. И за этой новой фигурой Нокс увидел самого себя, направляющего и помогающего ей. С восхождением новой фигуры остальные склонились в почтении. В этом цикле, когда тьма двинулась на юг, она пошатнулась перед новым своим врагом, которого раньше не было. Однако же нет, Нокс уже видел эту фигуру раньше. Она появлялась во многих видениях, иногда в виде волка, иногда в виде маленького кусочка пазла, которому еще предстояло волком стать. Но раньше эта фигура всегда терпела неудачу. Почему эта партия так отличается от других? Почему в этот раз ходы скрыты, а тьма по итогу проиграла? Нокс рывком выбросила из видения в реальный мир. Покачиваясь на пятках, он поднес руку к голове и доблестно сразился с волной головокружения, которая грозила его одолеть. Сотни тысяч вариантов развития событий, но только один ведет к победе. Нокс потер голову и попытался в мельчайших деталях вспомнить, а затем впаять в свой разум именно тот сценарий и его ходы, которые привели к победе. Тщетно. Ходы были скрыты дымкой, да и сам сценарий невольно терялся среди тысяч других. И все же, одно можно сказать наверняка. Путь к победе требует, чтобы волки, драконы и еще одна фигура выжили в грядущей войне. Если эти трое не будут находиться на троне или рядом с ним, то остальные не покорятся, и тьма с севера одержит верх. Дарт Нокс на секунду прекратил мыслительный процесс, очистил сознание и повернулся к востоку, к медленно восходящему солнцу. Что ж, если я еще не был настроен на помощь дому Старков во время моего восхождения к власти, то теперь путь определен. Я не намерен становиться пешкой в планах древней тьмы. Спокойствие – это ложь, есть только страсть. Через страсть я обретаю силу. Через силу – мощь. Через мощь – победу. Через победу мои оковы будут разрушены, и великая сила освободит меня. Согласно этому кредо, кредо ситхов, я больше никогда не буду в оковах. Далеко от Винтерфилла, в землях вечной зимы, древняя и давно забытая тьма медленно начала пробуждаться. И когда она пробудилась, На ее губах заиграла улыбка. Время жатвы наконец-то приближалось. Глава 18. Получив более чем загадочное видение силы, Нокс поспешил покинуть Богорощу и вернуться в свою комнату в гостевом доме Винтерфилла. Хотя назвать это видение загадочным – грубая ошибка. Оно было кристально ясным в своей сути, что само по себе очень странно. Большинство видений силы давали провидцу базовое представление о возможном будущем. Но конкретно это видение, оно подарило Сидху несметное количество возможных сценариев, каждый из которых заканчивался поражением, прежде чем дать ему один успешный. Это странно. Даже Васы, со своим даром к предвидению, не могли похвастаться такими видениями. Ему предстояло провести несколько часов в глубокой медитации, дабы осознать, что же, черт возьми, он увидел, и как это интерпретировать. Ему удалось вернуться незамеченным никем из бодрствующего персонала, и только он успел переступить порог своей комнаты, как почувствовал, что к нему подходит слуга. Девушка, нерешительно постучавшая в дверь, была миловидной девицей с темными локонами, убранными назад и завязанными в одинокую косу, которая доходила ей почти до поясницы. Она держалась уверенно, но лишь внешне. Сидх чувствовал ее нервозность и легкий трепет, когда она спросила, не хочет ли он нарушить пост. Очевидно, его поступок по спасению молодого Джона успел стать достоянием всей общины с тех пор, как они прибыли сюда накануне вечером. Он отказался от предложения поесть, сила поддержит его на данный момент, и вместо этого поинтересовался, есть ли в Винтерфилле библиотека, и если есть, то где она находится. Молодая служанка, Нира, как она представилась, с гордостью сообщила ему, что в Винтерфилле не только есть библиотека, но и что она одна из старейших во всем Вестеросе и находится в башне, примыкающей к Богороще, которая соединена как с гостевым залом, так и с главным замком. Поблагодарив девушку, он направился в библиотеку, не возлагая на нее особых надежд, учитывая уровень развития этого мира. Но когда он вошел в нее, то быстро изменил свое мнение. Башня библиотеки впечатляла своей монументальностью. Казалось, что каждый квадратный сантиметр пространства полок и столов использовался для размещения книг, свитков и даже каменных скрижалей. Та часть Нокса, которая оставалась главой пирамиды древних знаний, едва сдержала уважительный кивок от открывающихся перед ней перспектив. Он знал многих ситхов, которые убили бы за возможность заполучить эту библиотеку себе. Собственно, он входил в их число. Углубившись в обитель знаний, Нокс нашел небольшой стол в стороне от прохода и убрал с него несколько книг, которые были разбросаны на поверхности, после чего направился вглубь стеллажей, поднял правую ладонь и провел ею по полкам, позволяя силе направлять его. За несколько минут Нокс собрал около дюжины фолиантов по истории этого континента, Вестероса, как древней, так и современной, а также подробную историю Северного Королевства. Положив книги на стол, он достал первый экземпляр, в котором подробно описывались великие и малые дворянские дома. Если он собирался разобраться в видении, которое ему явилось в Богороще, то первым делом нужно узнать основных игроков. С волками все просто. Это дом Старков, старейший из великих домов Вестероса, правивший севером почти 8000 лет. Впечатляющее достижение. Им удалось объединить всех королей севера под одним знаменем, создать самое большое королевство в Вестеросе и отразить десятки, если не сотни вторжений из южных королевств. Драконы были следующим домом, который его заинтересовал. Но то, что он нашел, вызвало интерес, густо замешанный с беспокойством и отвращением. Таргариены являлись правящими монархами Вестероса в течение почти 300 лет после того, как Эйгон Таргариен и его жены-сестры разгромили отдельные королевства и объединили их в одну единую империю. И, должно быть, они обладали врожденными способностями к силе, поскольку, по слухам, могли управлять альфа-хищниками этого мира, драконами. Однако, как и было сказано, по мере прочтения его интерес быстро смешался сначала с беспокойством, а затем и с отвращением. Во-первых, Таргариены каким-то образом умудрились облажаться и потерять свое величайшее преимущество и инструмент, с помощью которого держали остальной Вестерос в узде, драконов, которые нынче якобы вымерли, а потом стали размножаться исключительно внутри своей семьи. Полный идиотизм. Генетическая диверсификация необходима для дальнейшего выживания вида, не говоря уже обо всех генетических нарушениях, которые могут возникнуть в результате инбридинга. И Таргариены оказались почти хрестоматийным примером этого. Каждый правитель становился либо великим, либо безумным. И чаще всего они попадали во вторую половину уравнения. В конце концов, именно безумие привело их к закату рода, поскольку безумный король Эйрис Таргариен и его сын Рейгар Таргариен внесли свой вклад в отдельные события глупости и безумия, которые привели к восстанию против них остальной части королевства. Отойдя от Таргариенов и Старков, он начал разбираться с другими благородными домами, которые были представлены в его видении. Лев символизировал дом Ланнистеров, правителей западных земель, а Роза – дом Тиреллов, правителей простора. Два самых богатых дома в королевстве, но по двум совершенно разным причинам. Если Ланнистеры заработали свое богатство и славу на золотых рудниках, то Тиреллы – на производстве продуктов питания. Если верить прочитанному, в Вестерленде добывали золото еще до прихода Ланнистеров к власти. Впечатляет. Но бесконечных шахт и жил не существует. Если они еще не иссякли, то должны быть уже близки к этому. Еще одно обстоятельство, которое ему предстояло исследовать. Тиреллы, по его мнению, оказались умнее всех. Они получили титул хранителей юга, склонившись перед Таргариенами после уничтожения дома Гарднеров, и прославились, занявшись производством продовольствия. Пока он не сможет распространить новые методы аграрной промышленности, ему придется поддерживать тесные отношения с этим домом. Никогда не стоит плевать в лицо тем, кто обеспечивает тебя едой, пусть и временно. Покончив с этими двумя, он занялся изучением остальных великих домов. Талли, правители речных земель, и семья нынешней леди Старк, дом Арин, правители долины Арин. Довольно претенциозно, даже для ситха, называть землю, которой они управляли, в честь самих себя. Затем шли Баратионы, правители штормовых земель, двоюродные братья Таргариенов и теперь правящая семья Вестероса. И, наконец, Мартиллы, правители Дорна. Мартиллы и Дорн в целом удивили его. Для патриархального общества Дорн был исключением. Их женщины могли наследовать власть, а также обучались сражаться бок о бок с мужчинами. Впечатляющий прогрессивный подход для этой эпохи и однозначно заслуживающий внимания. Затем шли еще две группы, которые удостоились его интереса, Ночной дозор и мистеры. Ночной дозор был не более чем прославленной колонией каторжников, охранявших стену, которая, прямо скажем, неприлична в своей гротескности. Он не поверил описанию стены, когда впервые столкнулся с ней, но после перекрестной проверки предполагаемых размеров в трех других работах, был вынужден прийти к выводу, что то, что он изначально прочитал, было правдой. 100 лиг в длину, более 700 футов в высоту и 300 футов в толщину. И, очевидно, согласно всем источникам, которые он мог найти, стена была построена, чтобы отгородиться от одичалых. Нелепо, подумал Нокс, читая другую книгу, в которой говорилось то же самое. Стену не строят, чтобы отгородиться от такого ничтожного сброда, как одичалые. Нет, единственная причина возведения такого сооружения – это защита от чего-то другого, чего-то, что может угрожать всему живому, от тьмы, которую я видел в своем видении. Стена – ключ к разгадке этой тьмы. Мысленно пометив, что в будущем надо вернуться к изучению стены, Нокс перешел к следующей группе – мейстерам. Поначалу он был впечатлен, обнаружив, что в этом мире существует специальная система обучения, пусть местная культура этой планеты еще не продвинулась настолько, чтобы понять, что женщины пусть и уступают мужчинам в том же ратном деле, но во многих иных областях имеют либо равные, либо даже лучшие врожденные таланты, и что глупо ограничивать их в развитии, ведь это ограничивает количество человеческого ресурса. Но чем больше он узнавал о мейстерах, тем сильнее сомневался в их мотивах. Говорят, что они присягают городам и замкам, но не лордам, думал он, углубляясь в идеологию мейстеров. Что за ерунда? Их клятвы – лишь прикрытие истинных мотивов, не более того. Считалось, что в каждом замке Вестероса есть один мейстер, который выступает в роли советника и учителя лордов, леди и их детей. Но когда на орден взглянули глазами ситха, он стал гораздо более коварным. Единый орден, который оставался в стороне, независимо от того, разрушался ли замок и вырезалась ли семья. Мистер оставался и служил следующему лорду или леди замка. Единый орден, который мог шептать на ухо и давать советы каждому лорду и леди королевства, а также королю и королеве. Ему придется внимательно следить за ними, а также держать мистера в Винтерфилле на расстоянии вытянутой руки. Отложив в сторону первую стопку произведений, Нокс снова поднялся со своего места и принялся рыскать по полкам. Если в этой библиотеке и есть какой-то организационный принцип, то я его пока не разгадал. Угрюмо думал Нокс, бродя среди полок и слегка касаясь подушечками пальцев корешков книг. Кроме расположения томов, свитков и табличек по датам, здесь нет никакой другой системы, ни жанров, ни авторов, ничего. Хотя, полагаю, размер этой библиотеки может позволить себе некоторую небрежность в организации. Но если я собираюсь обосноваться здесь, возвыситься и сразиться с интересным противником в лице какой-то аномальной тьмы, мне, для начала, нужно будет лично навести порядок в этой обители знаний. Возможно, да, я сам создам структуру, подготовлю план и отдам его лорду Старку. Уверен, он согласится. Проблема только в том, чтобы найти достаточно грамотных людей, которые помогут с реорганизацией. Выбрав еще одну охапку фолиантов и свитков, Нокс вернулся к своему рабочему месту и тяжело опустил книги на столешницу. Затем он вновь отправился в глубины библиотеки, на этот раз в поисках чего-нибудь, на чем можно писать, и чем можно писать. У него ушел почти час, но в конце концов удалось найти стопку чистых пергаментов, а также чернильницу и перо. Клянусь, Нокс вздохнул, покачал головой, уселся на свое место и обмакнул кончик пера в чернила. Я первый ситх за тысячи лет, которому пришлось опуститься до того, чтобы писать пером. Легонько нажав кончиком пера на бумагу, он начал записывать идеи по улучшению отдельных элементов быта, а также другие потенциальные планы и свои наблюдения. Некоторые из своих более насущных и простых идей он изложил в письменном виде языка этого мира, потратив при этом чудовищно много времени. Собственно, чудом было то, что его сознание в принципе смогло на автомате расшифровать незнакомую письменность с помощью поглощенных знаний разговорного языка. Отчасти это удалось благодаря огромному опыту и багажу знаний, но все же, ситху предстояло еще много практики, прежде чем он сможет свободно писать и читать без запинок, с той скоростью, с которой привык. Поэтому его личные заметки были уже на аурибеше. Заполнив четвертый лист пергамента, Нокс откинулся на спинку кресла и повертел запястьем, треснув им при этом в нескольких местах. «Вы можете выйти из-за полки, Нира. Я не кусаюсь, несмотря на то, что некоторые могли обо мне подумать». Глава 19. «Вы можете выйти из-за полки, Нира. Я не кусаюсь, несмотря на то, что некоторые могли обо мне подумать». Резкий вздох, донесшийся из-за его спины, а затем толчок под носа и топот ног сказали ему все, что нужно было знать. Не то чтобы он сомневался в своих сенсорных способностях. Прошло много времени с тех пор, как кому-то удавалось подкрасться к нему. «Я, ГМ, извините, что побеспокоила вас, милорд». Молодая служанка нервно заикалась, медленно приближаясь к нему. «Вы не побеспокоили». Ситх отодвинул несколько книг и освободил для нее место. Напротив, подошли как нельзя вовремя. «Пожалуйста, поставьте поднос вот сюда и присаживайтесь, если хотите. Гораздо проще наблюдать за мной, сидя рядом, а не притворяясь, что чистишь одни и те же три книжные полки на протяжении нескольких часов». Ситх почти слышал грохот колотящегося сердца девушки, когда она подошла и поставила поднос. Желудок молниеносно отреагировал на приятный аромат теплого хлеба, заурчал, напоминая, что сегодня утром его нерадивый хозяин пропустил прием пищи в пользу работы. Взяв хлеб, Нокс отломил кусок и обмакнул его в суп, стараясь держать оба блюда подальше от страниц, над которыми работал. «Так вы присядете?» – спросил он служанку, откусив еще кусочек. «Я уверен, сиденье очень удобное». Прикусив губу, Нира на мгновение замерла, взвешивая свое решение, остаться или уйти. Мало того, что колдун был странным, так еще и обращался к ней в уважительной манере, и это настораживало. Девушка чувствовала, что он демонстрировал отнюдь не уважение, а проявлял таким образом дистанцию между ними. В конце концов, несмотря на откровенный страх и опаску, женское любопытство в очередной раз одержало верх, она изящно села напротив. Они сидели молча, пока Нокс не расправился с последней порцией предложенной еды. «Вот что, Нира, как насчет того, чтобы сыграть в игру?» «В игру, милорд, да», — кивнул он, поднимая перо и продолжая делать записи. «Уверен, молва уже вовсю гудит по замку, и вам явно хочется узнать обо мне больше, чем слухи. Итак, вот игра. Вы задаете вопрос, любой, какой пожелаете, и я отвечаю, а потом я задам вопрос вам. По-моему, справедливо». Нира на мгновение задумалась над его предложением, а затем кивнула. «Да, милорд, великолепно», — улыбнулся Нокс, жестом приглашая ее продолжить. «Итак, сначала дамы. Вы действительно слепы, милорд?» — спросила Нера без колебаний. Ухмыляясь, Нокс поднял руку и развязал ткань вокруг глаз. Находясь напротив него, Нера громко вздохнула, когда ей открылись его глазницы. «Не очень-то красивое зрелище, правда?» — риторически спросил Нокс, снова натягивая ткань на глаза. «Я ношу повязку не только потому, что она придает мне нарядный вид. Мне жаль, милорд, кто мог сделать такое?» Нокс лишь отмахнулся, прерывая откровенно лишний во всех смыслах вопрос. «Не имеет значения, это прошлое, и я не могу изменить того, что случилось. Но теперь моя очередь в нашей маленькой игре, не так ли? Итак, каково ваше мнение о Старках? И не стесняйтесь искренности. Все, что вы скажете, останется нашим маленьким секретом». Не желая рисковать, Нокс мягко подтолкнул ее силой, побуждая на откровенность. «Старки правили севером тысячи лет», — Нера ответила почти сразу, и в ее голосе прозвучали нотки уважения и благоговения. «Они всегда справедливы и честны, особенно в годы зимы. Это было ужасно, то, что случилось с лордом Рикардом, лордом Брандоном и леди Лианной. Я едва успела расцвести, когда все они погибли, но я ясно помню, как север оплакивал их потерю, и, в конце концов, драконы дорого заплатили за то, что считали, будто могут делать с волками все, что захотят. И лорд Старк до сих пор был и остается великим лордом Севера. А маленький Роб, очень хороший мальчик. Даже внебрачный сын лорда Старка, Джон, тоже славный мальчуган. Как жаль, что Ле, я не должна говорить больше». Ее ответы сильно заинтриговали Ситха. Не из-за событий вокруг Таргариенов и Старков, об этом он уже знал. Нет, его любопытство вызвал комментарий, который она сделала, описывая Старков. «Годы зимы?» – спросил Нокс, желая получить разъяснение. «Вы хотите сказать, что зима здесь, на севере, может длиться годами? И влияет ли зима только на север, или на весь Вестерос?» Неру вопрос его изрядно удивил. «Да, милорд, последняя зима длилась почти 3 года и закончилась только в прошлом году. И, да, зимним годам подвержен весь Вестерос». Откинувшись на спинку кресла, Нокс хмыкнул. «Это многое меняет. Если зима длится годами, значит, у этих людей развиты методы хранения и консервации пищи. Но даже при самых лучших технологиях, свежие продукты и скот остаются жизненной необходимостью. Имеющихся у них теплиц недостаточно, чтобы прокормить весь Винтерфилл и небольшое поселение за стенами. Это означает, что в такие годы они либо сильно рационируют пайки, либо импортируют пищу из других земель. Из этого следует, что моим первым проектом будет улучшение теплиц и расширение производства, которое обеспечит потребности людей в зимний период. Простите меня, милорд, разве на вашей родине зима и лето не такие? Нет, ответил Нокс, качая головой. Но это не здесь и не там. Теперь ваша очередь, задайте мне любой вопрос, какой пожелаете. На этот раз не разделала паузу, прежде чем спросить. Глава 20. На этот раз не разделала паузу, прежде чем спросить, есть ли у вас семья на родине? Была. Ноксу потребовалось усилие, чтобы быстро унять боль в груди, когда в памяти всплыл прекрасный женский лик с оранжевой кожей и белыми отметинами. Лицо той, кто на короткий промежуток времени стало для него всем, по крайней мере в области отношений. Нера быстро уловила причину такой краткости. «Я прошу прощения, милорд, я знаю, что потеря близкого человека – это больно. Мои собственные родители умерли предыдущей зимой, а мой старший брат, он последовал за Старками на юг во время восстания и не вернулся домой. Мои соболезнования, Нера». Нокс ответил почти автоматически. Но что удивило Ситха, так это то, что говорил он искренне. Он привык к смерти и уже почти свыкся с ней. Как Ситх, он просто обязан был быть таким, чтобы выжить. И он не мог вспомнить, когда в последний раз выражал свои чувства по поводу смерти другого человека, да еще и всерьез. «Думаю, теперь снова моя очередь. Вы говорили о лорде Старке и его мальчиках, но скажите мне, что вы думаете о леди Старк?» Нокс снова послал легкий импульс силы в ее сторону, но надавил чуть сильнее. В прошлый раз, несмотря на его уговоры, она не дала себе раскрыть то, чего не хотела, и он не собирался позволить этому случиться вновь. В ее ауре силы нет ничего экстраординарного, не больше, чем у любого другого человека в галактике, не являющегося ситхом или джедаем. Возможно, жизнь в этой крепости, построенной с использованием силы, не говоря уже о дереве, которое служит фокусной точкой, дала ей некую ментальную защиту, которой у нее иначе не было бы. Еще одна загадка, которую мне придется позже изучить. Как бы подтверждая его теорию, неразометно напряглась на мгновение, прежде чем ответить. Леди Старк, с юга, и она не пытается приспособиться к устоям севера. Вместо этого она ожидает, что мы будем соответствовать ее желаниям. Лорд Старк построил для нее септу, в самом сердце севера. Если бы это было приказано кем-то, кроме самого хранителя, люди отвергли бы эту просьбу. Даже Мандерли, поклоняющиеся как старым, так и новым богам, никогда не пытались строить септы дальше Белой Гавани. Она даже настоятельно рекомендовала всему обслуживающему персоналу начать поклоняться семерым, если они хотят по-настоящему угодить ей. А ее дочери, такие красивые, истинные дочери Севера, она не позволила, чтобы их учила настоящая северная леди. Вместо этого она настаивает, чтобы их учила септа. Ха, как септа может учить волчиц Севера? А еще она так обращается с сыном-бастардом лорда Старка. Она постоянно твердит о том, что в ее доме говорят о семье, долге и чести. И все же она, о боге. Пожалуйста, не говорите леди Старк, что я рассказала все это. Умоляю вас. Ее тирада оборвалась так резко, что Нокс даже не понял, что она уже закончила. Вот она экспрессивно выплескивает наболевшие, а вот уже стоит перед ним на коленях, почти в слезах, и цепляется за подол его мантии. Ну, дерьмо. Похоже, я зашел слишком далеко. Хватит об этом. Твердо, но незлобиво заявил Нокс, протягивая руку Нире, чтобы помочь ей встать. Я обещал, что все сказанное останется между нами. И я человек слова. На лице Нир отразилось облегчение, и она слегка попятилась. Спасибо, милорд. Забудьте. Я задал вопрос, и вы правдиво ответили, за что я благодарен. Но ответ твой весьма показателен. Судя по всему, леди Винтерфилла держит замок в ежовых рукавицах и правит железным кулаком. Даже не боится действовать за спиной мужа в некоторых вопросах. К тому же, судя по всему, она очень религиозна. Мне придется подробнее изучить веру семерых. Она может оказаться более проблематичной, чем я думал вначале. Оттолкнувшись от стола, Нокс поднялся на ноги и хрустнул при этом спиной в нескольких местах. «Сегодня прекрасный день, не так ли, Нира?» — спросил он, меняя тему. «Да, так и есть, милорд. Для осеннего года сегодня необычайно тепло», — ответила девушка, но без той уверенности в голосе, которая была до вспышки. «Что ж, жаль терять его», — прокомментировал Нокс, встретившись с ней взглядом. «Так почему бы вам не показать мне Винтерфиллу?» Нира растерянно огляделась по сторонам. «Я не уверена, что это, что у меня есть время. Нира», — твердо начал Нокс, — «я думал, что мы договорились не лгать друг другу. Вас же послали присматривать за мной, я знаю, что да. А что может быть лучше, чем провести для меня экскурсию по Винтерфиллу?» Юная девушка все еще нерешительно мяла подол своей формы, но в конце концов кивнула. «Как пожелаете, милорд, великолепно», — улыбнулся Нокс, протягивая ладонь Нире, которая колебалась лишь мгновение, прежде чем принять ее. «Итак, скажите мне, происходит ли сегодня в замке что-нибудь интересное?» Нира на мгновение задумалась и кивнула. «Да, молодой лорд Роб и Джон Сноу должны сегодня тренироваться во дворе. Они тренируются каждый второй день, правда?» Нокс улыбнулся, в его голове зародилась идея о том, как интегрировать себя в общество жителей Винтерфилла, в частности, будущего наследника и его брата-бастарда. «Что ж, это наверняка станет настоящим шоу». Примечание переводчика. Ссылка на мой бусти, https://bastard.fs. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и чести вам и удачи. Глава 21. В глубине крипты Винтерфилла, Нед Старк молча стоял перед тремя статуями, обозначавшими могилы его семьи. Слева от него находилась статуя его отца, а рядом – старшего брата. Меч лежал у них на коленях, такова традиция Старков со времен Брана-строителя. Пусть их кости так и не были найдены, Нед все равно приказал создать их статуи в дань традициям и чести дома, но он пришел повидаться не с отцом и не с братом. Нет, как обычно, в этот день он спустился в склеп, дабы предстать перед ее статуей. Его сестра, Лианна Старк, волчица, или, как ее знали немногие, рыцарь смеющегося дерева, или вторая королева семи королевств. Как это часто случалось, мысли недобесцельно блуждали в лабиринте воспоминаний о событиях восьмилетней давности на турнире в Харринхолле. Он отчетливо помнил, как радовался ему, ведь он мог снова увидеть свою семью после долгих лет разлуки, и, что еще важнее, официально представить сестре своего друга Роберта. Увы, радостное волнение немного приглушил поступок нынешнего короля. Нет, любил Роберта как брата, по-настоящему любил. Но их дружбе мешало одно обстоятельство, его постоянная привязанность ко всему, что имело две ноги, пару сисек и пизду. Он до сих пор помнил тот день, когда Джон Арин приехал с новостью о том, что помолвка между Робертом и Лианной была успешно согласована. Они оба светились от счастья и гордости, Роберт даже назвал его своим будущим истинным братом. Но потом восторг недопоутих, так как друг продолжил праздновать, отведя Неда в борделе, купив для себя двух шлюх, после чего сказал ему, чтобы тот тоже наслаждался. Именно в тот день в сознание Неда закралось маленькое зернышко сомнения. Он не мог поверить в наглость своего друга. Тому только что сообщили, что он обручен, и первое, что он сделал, это нашел двух шлюх и предложил третью своему будущему брату. Это противоречило всему, чему Джон Арин учил их на протяжении многих лет. Второе зерно сомнения зародилось сразу после того, как было объявлено о турнире в Харринхолле, и Нед выяснил, что у Роберта уже есть дочь-бастард в долине, и ей уже почти год. Если тот факт, что у него есть бастард, не настолько уж плох, то вот факт того, что Роберт совершенно не интересовался ею, был откровенно хреновый. Но, несмотря на озарение, он безжалостно гасил в себе сомнения. Роберт изменится после того, как женится на сестре, Нед был уверен в этом. А потом состоялся турнир. Роберт, впервые встретившись с Лианной, провел все время в обществе шлюх, когда не участвовал в состязаниях и не пытался ухаживать за будущей женой. Затем Рейгар выиграл турнир и короновал Лианну королевой любви и красоты. И тогда все улыбки померкли. А год спустя началось восстание, во время которого Лианна была похищена, а брат и отец не доказнены безумным королем. Роберт, Нед и Джон подняли свои знамена и свергли безумного короля и Рейгара. А взамен, Нед потерял очень важную частичку собственной души. Но тебя никто не похищал. С горечью подумал Нед, глядя на статую сестры и презирая себя за гнев, который он испытывал к ней. Ты поехала с Рейгаром добровольно, чтобы стать его второй королевой. Но почему ты не связалась с нами? Почему Рейгар не обратился к нам? Я знаю, что был не лучшим братом, и не был рядом, когда ты нуждалась во мне. Но разве ты не могла рассказать нам о своих планах, особенно когда эти планы могли привести к вражде между двумя великими домами Вестероса? Тряхнув головой с усталым вздохом, Нед прогнал мысли о прошлом. Прошлое – это прошлое. Чернила высохли, пергамент пожелтел. Я не могу изменить то, что произошло, так же как не могу остановить восход солнца. Сделав паузу, он достал одну голубую розу, которую взял из стеклянного сада и положил к ногам статуи своей сестры. «Моя неосторожность едва не стоила мне последней привязанности к тебе, сестра. Но что же мне делать? Я не могу объявить всему миру, что Джон не бастард, и открыть его истинное имя. Роберт, друг он или нет, будет искать смерти Джона. И я не могу еще больше обесчестить свою жену, дав Джону фамилию Старк. Пожалуйста, Лианна, скажи, что мне делать?» Нед не знал, зачем он вообще спрашивает об этом. Его сестра давно умерла, а старые боги Севера не подсказывали пути и не давали ответов, в отличие от семерых. По крайней мере, так говорили некоторые андалы. «Я понимаю, что ты не можешь дать подсказку, но я надеюсь, что ты видишь, что я делаю все возможное, чтобы выполнить свое обещание. Я оберегаю его». Приложив ладонь к холодному камню памятника сестре, Нед бросил последний прощальный взгляд на брата и отца и вышел из склепа. Выйдя из крипты, Нед склонил голову на бок, когда до него донеслись звуки ликования. Последовав за шумом, он вскоре нашел его источник. Оказалось, что почти четверть Винтерфилла собралась на тренировочной площадке. «Что же здесь происходит?» – подумал он, тихо приближаясь к толпе. «У Робба и Джона сегодня тренировка. И хотя нет ничего необычного в том, что лорд или его наследник собирают толпу зевак во время спаррингов, это не должно вызывать такого ажиотажа». Осторожно пробираясь сквозь толпу, хранитель Севера был более чем удивлен тем, что привлекло внимание обитателей замка. Оказалось, что источник переполоха – это не его сын и не Джон. Нет, его мальчики стояли бок о бок на подступах к тренировочному кругу вместе с сиром Родриком, и оба радовались тому, что происходило перед ними. Почти две дюжины стражников Винтерфилла оказались разбросаны по тренировочной площадке. Большинство из них корчились от ушибов, а в некоторых случаях и от порезов, полученных во время напряженного поединка. Даже Джори Кассель, капитан стражи, опустился на одно колено, задыхаясь и тяжело опираясь на свой турнирный клинок. А на фоне этого побоища стоял новоприбывший в Винтерфилл Лалим Нокс. В отличие от стражников, которые все были разбросаны, ранены и измотаны, чужеземец выглядел почти не уставшим. Он спокойно стоял в центре ринга. Его турнирный клинок лениво покоился на плече, а единственным признаком напряжения служил легкий блеск пота на лбу. «Ну же, Джори!» — вздохнул Нокс, когда его оппонент с трудом начал подниматься с явным намерением продолжить бой. «Это уже становится утомительным. Почему бы нам просто не объявить о конце и не покончить с фарсом?» Глава 22. «Ну же, Джори!» — вздохнул Нокс, когда его оппонент с трудом начал подниматься с явным намерением продолжить бой. «Это уже становится утомительным. Почему бы нам просто не объявить о конце и не покончить с фарсом?» Встав на непослушные ноги, Джори выставил вперед свой турнирный клинок и приготовился к атаке. Даже с расстояния, на котором Нет находился, он видел, что его воин с трудом удерживает меч, не говоря уже о том, чтобы провести достойную атаку. Точнее, атаку-то он проведет, и даже достойную опыта хватит, но, очевидно, неэффективную. «Я никогда не отступлю», вздохнув, Нокс снял клинок с плеча и встал в стойку, с которой Нет никогда раньше не сталкивался. Ноги широко расставлены, тело слегка развернуто, левая рука и кисть вытянуты вперед, а правый он держал клинок над головой так, что тот был почти перпендикулярен руке. «Будь по-вашему!» Джори с криком бросился на Нокса. Его движения были идеальны, хватка тверда, а острие меча направлено в грудь замершего противника. Но в последнюю секунду Сидх резко дернулся, опустил клинок и отклонил летящий меч в сторону. Джори попытался было остановиться, но в свой выпад и рывок он вложил всю решимость и остатки сил, а потому набранный импульс не позволил ему двигаться иначе, чем вперед. Джори попытался перехватить меч, попытаться ударить гардой, но иностранец опередил его и смазанным движением нанес удар в грудь. Сила удара в сочетании с движением капитана сначала оторвала его от земли, а затем повалила обратно, плашмя на спину. И, прежде чем он успел прийти в себя, Нокс опустил свой турнирный клинок так, что острие было направлено прямо на открытое горло Джори. «Я сдаюсь». Убирая меч, Нокс протянул руку капитану. Двор Винтерфилла взорвался криками. Кто-то ликовал, а кто-то стонал, доставая монеты и передавая окружающим. Нет уже собирался было выйти вперед, но, прежде чем он успел заявить о своем присутствии, Нокс повернулся прямо к нему и наклонил голову, а затем громким и четким голосом объявил: «Лорд Старк». Звуки во дворе стихли, когда все повернулись в его сторону. Подняв голову, он уверенно направился к рингу, заметив виноватый взгляд в глазах своей стражи и особенно в глазах Джори. Независимо от того, что стало причиной этого небольшого поединка, все они только что потерпели поражение от иностранца, чужеземца, которого они превосходили по численности, и будто бы этого было мало, проиграли на глазах у их сеньора. Нокс поприветствовал его Нет, все еще не зная, как правильно к нему обращаться. Судя по манере речи и одежде, он явно был высокородным, но титул себе еще не присвоил. «Могу я узнать, что привело к этому?» Нокс просто пожал плечами. Небольшой спор о том, насколько эффективны различные методы обучения и что нового можно ввести для повышения боеспособности ваших людей, милорд. Оглядевшись вокруг, Нет внимательно осмотрел своих избитых и покрытых синяками воинов. Это его лучшие солдаты, и все они только что были унижены человеком, который, похоже, даже не прилагал особых усилий, чтобы справиться с ними. Глубоко внутри себя Нет почувствовал, как оживает волчья кровь, которую он постоянно сдерживал. Этот незнакомец пришел в его дом и опозорил его лучших людей. Он не мог этого просто так оставить. «Понял», — кратко произнес Нет, потянулся вверх, расстегнул застежки шинели и снял ее с плеч. Весь двор снова зашумел, когда он направился к рабу и Джону. Отдав плащ сыну, он взял предложенный ему Джори турнирный клинок и направился к центру тренировочного двора, сделав несколько почти ленивых взмахов мечом в воздухе, дабы привыкнуть к его весу. При этом он чувствовал, как волк внутри него начинает ходить взад-вперед, как и перед каждым боем в его жизни. Нет, хранитель севера заставил зверя внутри себя успокоиться и выставил на передний план уроки, преподанные ему Джоном Арином. «Я должен сохранять спокойствие, концентрацию. Я не могу позволить волчьей крови управлять мной». Он почти чувствовал, как зверь внутри воет в агонии, нехотя возвращаясь в клетку. «Сейчас не время. Он должен сосредоточиться, быть спокойным. Именно волчья кровь привела его в ту ужасную ситуацию. Он не допустит, чтобы та же волчья кровь, из-за которой погибли его сестра и брат, стала причиной сегодняшних неприятностей». Напротив него Нокс слегка наклонил голову в сторону. Прикрытые тканью глаза вонзили свой незрячий взгляд в хранителя Севера, как будто колдун знал о конфликте, бушующем внутри Нида. «Интересно», — прокомментировал Нокс, прежде чем принять ту же стойку, которую он использовал против Джори. Ноги широко расставлены, меч поднят в воздух, левая рука вытянута. «Посмотрим, на что вы способны, лорд Старк». Выдвинув вперед переднюю ногу, Нед сделал пробный выпад в сторону Нокса. Его противник тут же парировал тем же приемом, который он использовал против Джори всего мгновение назад. Он опустил свой клинок вниз, чтобы перенаправить удар, а затем нанес обратный выпад в грудь Неда. Но в отличие от Джори, Нед был готов и переместил свое тело в сторону, дабы уклониться от удара и контратаковать. Его атака не встретила ничего, кроме воздуха, так как Нокс умело уклонился и отступил за пределы досягаемости. В течение следующих нескольких минут Старк прощупывал своего противника, пытаясь найти какую-нибудь слабость или изъян в его технике, но не находил. Защита мужчины была идеальной. Его стойка, хоть и странная, позволяла Ноксу отражать и парировать все приемы Неда, а работа ног, она была просто превосходной. Он ловко маневрировал вокруг Старка, пока они сражались. И все же, сам Нокс тоже так и не смог пробиться сквозь защиту северянина. Волк внутри него завывал от ярости, борясь с путами, которыми оплел его Нед, и умоляя выпустить на свободу. «Нет», — злобно подумал Старк, — «я уже однажды позволил себе проиграть в нашей схватке. Я потерял голову, и в тот день это стоило жизни. Это заставило ее отвернуться от меня. Я не могу выпустить тебя снова». Отразив очередную атаку Неда, Нокс ударил его ногой в живот, выбив воздух из легких и заставив сделать шаг назад, чтобы избежать следующей атаки. Атака так и не последовала. Колдун просто стоял, опустив меч, и, казалось, потеряв желание сражаться. «Вы не можете так победить, лорд Старк». Кашлянув и переведя дыхание, Нед выпрямился и восстановил стойку. «Что вы имеете в виду?» Он почти видел, как за тканью ситх закатывает несуществующие глаза. На мгновение Нед вновь стал мальчиком в орлином гнезде, которого наставляли Джон Арин и его мастер по оружию. «Вы не можете сражаться с нами обоими и всерьез надеяться на победу, лорд Старк». Хранитель Севера опешил от такого заявления. «Он не может знать, не может ведь, волк, лорд Старк». Нокс продолжил, подтверждая, что каким-то образом действительно знает о его внутренней борьбе. «Волк, как вы его называете, хочет, чтобы его выпустили на свободу. Это часть вашей сути. Можете считать это инстинктом, если пожелаете, и вы не можете сражаться со мной и одновременно пытаться сдерживать свой инстинкт, ответственный за жажду боя. Это даже звучит глупо. Хотите победить? Тогда выпустите внутреннего зверя». Лениво покачивая мечом, Нокс вновь занял свою стойку. Через мгновение он сменил ее, держась за клинок двумя руками и прижимая рукоять к задней части плеча, а лезвие направляя к небу. «И если вы не выпустите его добровольно, тогда я выбью его из вас силой». Глава 23. «И если вы не выпустите его добровольно, тогда я выбью его из вас силой». В следующее мгновение Нед словно начал сражаться с совершенно другим противником. Нокс отказался от защиты и перешел в наступление. Его клинок превратился в размытое пятно, что хаотично, на первый взгляд, мельтешило перед глазами и норовило уколоть под самым неожиданным углом. Тело ситха извивалось словно у змей, и поворачивалось вместе с движениями клинка, еще сильнее дезориентируя. Единственное, что оставалось хранителю Севера, это в шоке уйти в полную оборону, с трудом защищаясь от непрекращающегося натиска, непрекращающихся ударов, между которыми даже доли мгновения не было, чтобы дух перевести или с мыслями собраться. В конце концов Старк не выдержал, один из ударов Нокса пришелся ему точно в брюхо, выбив дух и повалив на колени. Он закашлялся, почувствовав во рту металлический привкус крови. Вытянув руку, Нед не позволил слугам и стражникам броситься к нему. Поднеся ладонь ко рту, Нед вытер кровь, выступившую на губах, и удивленно взглянул на нее, на кровь, свою кровь, покрывающую его ладонь. Волк внутри него завыл от исступляющего бешенства. Нет, резко поднялся на ноги. Его унизили в собственном доме. Его победил человек, которого он не знал. Человек, который ничего не знал о севере. Человек, который ничего не знал о зиме. Кто ничего не знал о доме Старков и волчьей крови. И все же он осмелился заявить, что у Нида нет шансов против него. Глубоко в клетке вновь раздался вой, но на этот раз от свободы, когда Нед открыл решетку и выпустил зверя на волю. Он хочет увидеть волка. Хранитель севера сплюнул кровью и снова сжал рукоять тренировочного клинка. Кончики его губ растянулись в предвкушающей улыбке. Грядет жаркая битва, с пылающей в венах волчьей кровью. Тогда он получит его. Бросившись вперед, Нед встретил атаку Накса своей собственной. Их клинки на мгновение соприкоснулись, а затем разошлись. Два воина погрузились в танец смерти, схлестывая мечи с силой, с которой кузнечный молот обрушивается по наковальне. Как и тогда, когда он сражался с Артуром Дейном, время словно замедлилось. Он точно знал, где и когда Нокс будет атаковать, и где и когда он будет открыт. Но в отличие от поединка много лет назад, когда Нед в последний раз дал волю волку, в этот раз противник не только не отставал от него, но, казалось, подстегивал. Всякий раз, когда Иддарт встречался с Наксом, тот как будто слегка ускорялся, заставляя Старка все чаще обращаться к волчьей крови и сражаться изо всех сил, дабы не отстать от чужеземца. Все вокруг исчезло в небытие, остались только Нед и Нокс. Волк внутри продолжал направлять, подсказывать, позволяя сражаться с ситхом удар в удар, и подходящий миг настал, когда ситх переходил от одного движения к другому, слегка разворачивая корпус влево. Нед увидел это, небольшую брешь в защите. Выжидая, подобно терпеливому волку, Старк бросился на уязвимое место, едва противник повторил это движение и вновь раскрылся. Но Нокс бросил вызов всем законам здравого смысла и самого мира. Его тело отклонилось назад, да так, что голова едва-едва не коснулась земли. Но он не упал, он продолжал каким-то образом удерживаться на ногах, пусть и склонившись спиной к земле. А дальше началось что-то совсем странное, граничащее с мистикой. Продолжая удерживать себя в неестественной позе, он крутанулся, резко перебирая ногами и оказываясь позади Нида. Боль взорвалась в его ногах, а колени подкосились, когда клинок Накса ударил его в заднюю часть изгиба колен. Не успел Старк упасть на землю, как рука Накса оказалась на его плече, а острие турнирного клинка направлено в горло. «Отличный бой, лорд Старк», — сказал Нокс, то ускоряя, то замедляя свое дыхание, тем не менее, полностью его контролируя и не превращая в отдышку. «И в самом деле, вы отлично сражались». Моргнув, Нед почувствовал, как волчья кровь покидает его, оставляя головокружение со слабостью. Он упал бы, если бы Нокс не поддержал. «Равно как и вы, мастер Нокс». Нед не был уверен, правильно ли называть Нокса мастером или нет, но он, несомненно, являлся мастером клинка, так что титул вполне уместен. Изо всех сил стараясь скрыть, насколько сильно он напирается на Нокса, Нед шатко поднялся на ноги. Глубоко вдохнув холодный северный воздух, он только и смог, что замереть на месте. «Ваша подготовка действительно впечатляет», — признал Нед. «Если вы готовы обучать мужчин Винтерфилла, я буду благодарен вам за помощь». Нокс просто кивнул. На его лице не было ни следа бравады или превосходства. «К концу недели я подготовлю и представлю вам программу обучения, лорд Старк». «Хорошо». Нед повернулся лицом к толпе. Как оказалось, толпа увеличилась значительно, до такой степени, что складывалось впечатление, будто весь Винтерфилл наблюдал за поединком. Даже его жена к этой маленькой дочери, Санса и Арья, присутствовали, и все смотрели на Неда с Наксом в полном молчании. Кэт глядела на него так, словно у него выросли две головы. Санса и Арья выглядели почти так же. Джон и Роб, однако, выражали скорее восхищение, чем удивление. Моргнув, Нед медленно повернулся, дабы осмотреть толпу. Почти каждое лицо было зеркальным отражением Кэт или ее детей. Пекло, когда все успели сюда добраться, как долго длился спарринг, и почему они смотрят на нас так, словно мы два оживших старых бога. «Ладно», — воскликнул сир Родрик, избавив Неда от необходимости что-либо говорить, и развеивая неловкую паузу. «У вас у всех есть обязанности, которые вы должны выполнять, а теперь расходитесь». Все во дворе тут же начали расходиться, кроме Кэт и ее детей. Первым заговорил Роб, подбежав к нему с широкой ухмылкой, Он чуть ли не подпрыгивал от возбуждения. Это было потрясающе, отец. Так вот каким был твой бой с Артуром Дейном. Нокс был сильнее Сира Дейна. Как ты двигался так быстро? Было больно, когда... Роб, дай отцу немного времени. Резко вмешалась Кэт, отчитывая сына. Тот отступил под суровым взглядом матери. Муж мой, ты в порядке? Этот человек, похоже, нанес несколько сильных ударов. По ее тону он понял, что она недовольна. Не из-за того, что Нед получил или мог получить какое-то ранение, а скорее из-за того, что Нокс вообще осмелился ударить его. Да, он нанес пару хороших ударов. Нед признал, слегка покрутив плечами и коленом, чтобы уменьшить боль в них. Но это ожидаемо и даже необходимо. Я был бы оскорблен, если бы он сдерживался против меня. Несколько синяков, малая плата за тренировку и урок на будущее. Запомните это, мальчики. Да, отец. Да, от, лорд Старк. Нет, не упустил то, как Джон быстро поправил себя, равно как не упустил и легкого подергивания глаз Кэт. Хорошо, нет, кивнул, а теперь прочь отсюда. У вас у всех вечерние занятия перед ужином. Я ожидаю услышать от мистера и септы хорошие новости о ваших успехах. Попрощавшись с детьми и женой, и улучив момент, чтобы заверить Кэт, что с ним все в порядке, Нед вернулся во двор, разыскивая сира Родрика. Глава 24. Попрощавшись с детьми и женой, и улучив момент, чтобы заверить Кэт, что с ним все в порядке, Нед вернулся во двор, разыскивая сира Родрика. Он быстро нашел его беседующим со своим племянником возле стойки с оружием. Говорили они резким шепотом, причем младший из них часто взмахивал руками, пытаясь описать некоторые приемы и движения, которые Нокс использовал во время поединка. Сир Родрик, Джори, милорд, поклонились мужчины, прервав разговор, когда он заявил о своем присутствии. Повесив свой тренировочный клинок, Нед предстал перед двумя людьми, которым он доверял больше всех, когда дело касалось боевого мастерства, по крайней мере здесь, в Винтерфилле. Что думаете о Ноксе? Мужчины неуверенно переглянулись. «Милорд, его мастерство неоспоримо», – осторожно ответил сир Родрик. «Но в нем есть что-то неправильное. Когда он начал нещадно бить меня и наших людей, милорд», – продолжил Джори, – «я могу поклясться, что на мгновение почувствовал холод, как будто сам неведомый спустился к нам и принял личину этого человека. Это продлилось всего мгновение, но в тот момент мне показалось, что я умру, просто из-за того, что осмелился стоять перед ним». А потом наступил его бой с вами, милорд. Сир Родрик вновь взял слово, но теперь говорил нарочито медленно, словно отмеряя каждое слово. Простите меня за вопрос, милорд, но вы сдерживались, когда тренировались с нашими людьми. Это заставило недонапрячься. Нет, последовал односложный ответ. Он не верил в необходимость сдерживаться, когда дело касалось тренировок. Сдерживаясь, ты не приносишь пользы ни себе, ни своему спарринг-партнеру. Сместив свой вес, сир Родрик выглядел более чем неловко, когда продолжил. «Я не хотел вас оскорбить, милорд, но этот человек сразился с дюжиной наших лучших бойцов и победил их, почти не вспотев, а потом вы бились с ним на равных, в темпе, который был просто невозможным. Вы двое двигались так быстро, что я едва успевал следить за вашими клинками. И еще кое-что. Я не верю, что кто-то еще заметил это, кроме меня и Джори». «Но мы оба видели то, что видели, и что?» – спросил Нед, слегка взволнованный нерешительностью своего мастера над оружием. «Ваши глаза, милорд», – Джори ответил за Родрика. «Ваши глаза стали желтыми, как у волка». Зверь внутри недозатих, когда шок охватил его хозяина. «Мои глаза изменили цвет, нелепо, но когда он посмотрел на сира Родрика и Джори, то понял, что они не лгут. К тому же, Старк знал, в чем дело. Волчья кровь», – пробормотал он, поворачиваясь и глядя в ту сторону, куда ушел Нокс. «Простите, милорд, волчья кровь, сир Родрик», — повторил Нед, обернувшись к двум мужчинам. «Нокс, он сказал мне кое-что во время нашего поединка, что мне нужно перестать держать волка в заперти, что я должен выпустить его, иначе у меня не будет даже надежды победить». Оба мужчины моргнули и выглядели еще более встревоженными. «Милорд», — еще медленнее произнес сир Родрик, — «вы, ни Нокс не произнесли ни слова во время поединка. Вы оба молчали и лишь сосредоточенно смотрели друг на друга». Спустя несколько часов, когда солнце опустилось далеко за горизонт, Нед оказался в своем соляре, потягивая из рога эль. Он не любил пить, но сегодня, После боя с Ноксом и последующего разговора с Джори и Сиром Родриком, он чувствовал, что это более чем оправдано и необходимо. Мои глаза стали желтыми, как у волка, и мы с Ноксом говорили без слов. Как такое могло произойти, чтобы я при этом ничего заметил? Сделав еще один добрый глоток, Нет опустился в кресло и уставился на огонь, пылающий в очаге. Волк ощущался довольным. Он больше не выл и не рычал, он успокоился. Возможно, потому что Нет послушался совета Нокса. Он выпустил зверя из клетки, которую построил вокруг него во время поединка, а потом банально забыл поставить ее на место. Но сейчас он почти не хотел возвращать ее. То, что он чувствовал во время спарринга, освежало. Гнев, страх, возбуждение. Все это пронеслось через него в стремительном порыве, придавая силу и скорость, о которых он и не подозревал. А потом, когда волк затих, он обрел покой, которого не знал с тех пор, как его отправили на воспитание в Орлиное гнездо. «Входи, Вайн», — громко проговорил Нет, не оглядываясь. Дверь в его покое открылась, и он услышал, как вошел его стюард. «Милорд, простите меня, но, как вы узнали о моем прибытии?» Нет уже собирался ответить, что услышал стук, но остановил себя. Он ничего не слышал, никто не стучал. Он просто знал, что Вайн находится за пределами его соляра. «Я ждал тебя», — легко сорвалась ложь с языка, которую тут же смыли остатки Эля. Допив напиток, Нет поднялся и встретился взглядом со своим управляющим. Нокс завершил тренировки, Вайн быстро оправился от шока и кивнул, протягивая Неду рулон пергамента. «Да, милорд, он составил неплохой режим. Хотя я не эксперт в этой области, милорд, меня беспокоит то, сколько наших людей смогут выдержать подобное обучение». Нет начал разворачивать свиток, и с каждым мгновением глаза его становились все шире и шире. Не потому, что там была написана какая-то чушь, он еще даже прочитать содержимое не успел, а потому, что свернутый пергамент продолжал разворачиваться и не собирался останавливаться. По итогу длина свитка превысила две длины его руки. Тщательно все изучив, хранитель Севера свернул план подготовки обратно и передал своему стюарду. «Отдай это Джори и Сиру Родрику», — прокомментировал Старк. «Им придется изменить некоторые предложения, но если это обучение сможет выдать воинов хотя бы в половину такого уровня, как Нокс, то мало кто осмелится снова бросить вызов Северу». «Согласен, милорд», — кивнул Вайн, забирая свиток и передавая Неду другой. «Это список материалов, который составил Нокс. Он говорит, что ему нужно то, что здесь написано, в количестве, указанном или большем, дабы начать несколько проектов, которые принесут пользу Винтерфеллу и всему Северу». Взяв новый свиток, Нет с легким любопытством развернул его.